Может быть, это именно Шарль Рапопорт, прирожденный монпарнасец, решил в один прекрасный вечер повести Ленина на Монтегюса. Интересно, понравится ли русскому лидеру их Монтегюс? Публика вокруг настоящая, пролетарская, дешевенькие шляпки работниц, кепки рабочих, наверное, железнодорожников из депо Монпарнасского вокзала, гул голосов, непринужденные шутки, возгласы, утомительно яркий свет ртутных электрических трубок, жарко, запах капорали и духов коти. Ленин снимает пальто и, по примеру прочих, засовывает его под кресло, котелок ставит на пол, вытирает платком лысину, в которой отражаются электрические лампочки зрительного зала. «Посмотрим, посмотрим, послушаем». Ленин энергично потирает руки, весело, узкоглазо щурится. Среди простой пролетарской публики предместий он чувствует себя прекрасно. Рабочий народ — его стихия. Почти все знавшие Ленина отмечают оригинальный характер его лица. Но внешность Ленина была очень изменчива, трудно уловима, и подчас характер ее делался совсем иным. В этой связи приведу еще одно свидетельство Крыжижановского. Приодевшись в какой-нибудь армячок, Владимир Ильич мог затеряться в любой толпе волжских крестьян. Было в его облике именно нечто, как бы идущее непосредственно от этих народных низов, как бы родное им по крови. Может быть, это самое интересное из всего сказанного об облике Ленина. Но вот свет погас. Вместо звонка раздался традиционный во французском театре сигнал. Троекратный, громкий, отрывистый стук палкой по подмосткам сцены. Занавес взлетел. Из-за кулисы прямо на рампу, быстро, слегка согнувшись, руки в карманах, вышел Монтегюс в костюме, напоминавшем Апаша. Дырявая блуза, под ней полосатая фуфайка, широкий неаполитанский пояс из ярко-красной фланели, мятые брюки, из-под козырька большой кепки черная прядь волос, ботинки новенькие, начищенные до зеркального блеска. Особый шик каждого истинного Апаша. Монтегюс исполнял свои песенки под рояль, и его аккомпаниаторша, выдержав паузу, пока публика приветствовала его дружными аплодисментами, вдруг ударила по клавишам сильными, мускулистыми руками, и Монтегюс начал программу, после каждого куплета делая небольшое полутанцевальное «па». Его грубый, традиционно хриплый голос, временами вульгарно-крикливый, как нельзя лучше подходил к его сценическому образу, маске отверженного и оскорбленного люмпена, объявившего войну обществу. Его песенки, которые он исполнял одну за другой без передышки, в общем, содержали в себе мало революционного, были в достаточной степени сентиментальными, даже мещанскими, и все же в них явственно слышался социальный протест, а временами проскальзывала даже революционная нотка. Ленин весьма сочувственно слушал этого певца парижских фабуров, склонив голову и глядя искоса на сцену. Когда же Монтегюс начал свой коронный номер «Привет 17-му полку», его подведенные, окруженные синевой глаза угрюмо сверкнули. «Франция любима всеми нами. Верим ты, и все мы ей верны. Ваш мундир разубран галунами, но душой вы — граждане страны. Скорей на каторгу пойдете, чем застрелить родную мать. Лучше будешь в арестантской роте тележку грузную таскать». Зал застонал, повторяя рефрен: «Привет, привет тебе, привет, 17-й стрелковый!» «Ну, что вы на это скажете, мой дорогой друг?» — спросил Шарль Рапопорт. «Не правда ли недурно?» «Превосходно!» — воскликнул Ленин с картавостью настоящего парижанина. Его глаза блестели, он был в восторге. «А он согласится выступать на платных вечерах нашего русского землячества?» «Конечно, не бесплатно». «Хоу, безусловно. Он отличнейший парень. Мы его считаем отъявленным социалистом. Может быть, он даже выступит гратис. Тогда еще лучше». После спектакля в фойе театра аккомпаниаторша продавала ноты с текстом песен Монтегюса. Причем на всех нотных листах было напечатано нечто вроде девиза: Я себя не обманываю, я не претендую на звание литератора. Плевать я хотел на литературу. Я выражаюсь, как умею. Убежденность — мой единственный талант. Я пишу так, как народ говорит, поэтому он меня понимает». «В этом что-то есть», — сказал Ленин, посмеиваясь и в то же время морщась от этого вульгарного «плевать я хотел на литературу». «Хм, это смотря на какую литературу. Если на контрреволюционную, я не против. Но в общем и целом недурственно». Потом все вышли на улицу, полные расходящихся зрителей, и подождали Монтегюса у артистического подъезда, чтобы выразить благодарность за доставленное удовольствие. Ленин с чувством пожал его руку, слегка смазанную вазелином, который Монтегюс, видимо, только что снимал свой легкий эстрадный грим, в особенности эффектную, какую-то порочную синеву под глазами. После этого Монтегюса стали приглашать на вечера, которые устраивали русские социал-демократы для пополнения своей партийной кассы. И Монтегюс никогда не отказывался. Мне захотелось подробнее узнать о личности Монтегюса. Каждый раз, приезжая в Париж, я наводил справки в разных местах. В театральном агентстве «Морацани», у знакомых актеров, поэтов, драматургов. Но ничего интересного разузнать не мог. Актеры и поэты были слишком молоды, чтобы лично знать Монтегюса, а Морацани сказал мне, что действительно существовал такой шансонье, сын коммунара Монтегюс. Он умер в 1953 году в возрасте свыше 80 лет. Остались ли после него родственники? Где он жил? Неизвестно. Он ни с кем не общался и никому не давал своего адреса. А в Париже не существует адресного стола, и если человек не желает, чтобы знали его адрес, то его место жительства остается навсегда неизвестным всем, разумеется, кроме полиции. Родственников тоже нет. Он жил и умер одиноким, замкнутым стариком, мрачным и как бы угнетенным какой-то постоянной черной мыслью. Моя попытка достать ноты с его песенками тоже не увенчалась успехом. Да это, в сущности, не имело особого значения. Однако мне повезло в другом роде. Один из моих парижских друзей подал интересную мысль. Посетить дом для престарелых артистов эстрады, где весьма вероятно можно будет найти какого-нибудь старого парижского эстрадника, знавшего Монтегюса. Помимо всего прочего, было вообще очень любопытно побывать в этой богадельне, где доживали свой век некогда прославленные звезды парижских мюзик-холлов и кабаре. Этот дом для престарелых артистов был устроен на средства знаменитого французского шансонье Мориса Шевалье. Он находился за городом, среди полей и лугов, где-то в районе Вильжиев, если я не ошибаюсь. Это старый помещичий дом 18-го, а может быть даже 17-го века, в два этажа с мансардой, длинный, потемневший от времени, выстроенный в стиле французского неоклассицизма. Одно из многочисленных подражаний Версальскому дворцу, так называемое «шато», то есть замок французского дворянина средней руки. Мы еще издали увидели над купой желтеющих деревьев его высокую чешуйчато-графитную крышу. Перед фасадом замка лежал запущенный газон некогда великолепного партера, и по свежей еще траве среди отцветающих клумб гераней ходил большой, очень красивый, породистый французский баран с антично закрученными рогами, скульптурной головой и прелестными прозрачными глазами, полными пугающей глупости. Посередине партера стояла в виде большой мраморной скрижали с цветным мозаичным, несколько декадентским изображением печального Пьеро, мемориальная доска с именами французских эстрадных артистов, погибших на поле брани за родину. Французы свято чтят имена своих героев. На пятом этаже громадного универсального магазина «Лувр» на служебной лестнице я видел мраморную доску с многочисленными именами приказчиков магазина, погибших смертью храбрых в Первой мировой войне. Машина остановилась перед стеклянной галереей, которая занимала первый этаж во всю его длину. И мы вошли в нее через очень высокую дверь-окно со старинной ручкой давно уже нечищенного медного замка. О нашем приходе были извещены. Нас встретил любезный администратор, терявшийся в догадках, за каким чертом явились мы на своей машине с дипломатическим номером в это заведение, куда в течение многих лет не заглядывал ни один почетный посетитель, а тем более иностранец. Я объяснил цель своего посещения и был приглашен в небольшой салон, обставленный дряхлой мебелью разных стилей, креслами Людовиков, секретерами Жакоб, мозаичными столиками с медными перильцами и, конечно, бронзовыми каминными часами под стеклянным колпаком, которые отражались в высоком зеркале, потерявшем от времени свой ртутный блеск. По стенам висели ветхие зелено-коричневые гобелены, где ветвистые деревья были перепутаны с ветвистыми рогами оленей, а также портрет Чайковского, который при ближайшем рассмотрении оказался Виктором Гюго. Два старичка и бойкая старушка вошли в салон и были представлены мне как товарищи Монтегюса по эстраде. Старички были куплетистами, а старушка — пианисткой, аккомпаниаторшей Монтегюса. Все трое оказались чрезвычайно обрадованными, даже несколько возбужденными от того, что после долгих лет полного забвения они вдруг вызвали в ком-то интерес. Они сразу как бы расцвели, и на моих глазах из типичных обитателей богадельни со всеми своими маленькими интересами и еженедельными склоками превратились в обаятельных представителей великого эстрадного искусства, остроумных собеседников, любимцев парижской публики. В особенности суетилась старушка-аккомпаниаторша, показывая в лицах, как выходил на эстраду незабвенный Гастон, как он маршировал, исполняя свой знаменитый привет 17-му полку, и как появлялась на сцене она в шикарном туалете от знаменитой кутюр с улицы Шоссе Д'Антен в прическе Клео де Меро и с настоящими жемчужинами в ушах, а не в каких-нибудь клипсах. На вопрос, каков был собой Монтегюс, она сказала, что он был всегда бравый мужчина. Она вся преобразилась и даже стала стрелять глазками, как настоящая шантанная дива. Но тут вмешался один из старичков, добродушный, кругленький, в полосатых, так называемых, штучных брюках, которые обыкновенно надевали под визитку, в бархатном артистическом пиджачке, заметно побелевшем на локтях, плешивый, с красным носиком и танцующими движениями всего его толстенького тельца. Он сказал, что был большим другом Монтегюса, моего доброго Гастона, и они оба имели на эстраде громадный успех, хотя и выступали в разных жанрах. Мой дорогой друг Гастон в жанре несколько романтическом и сентиментальном, с примесью политического перца, а я в более земном, не без клубнички и без всякой политики. Но это не мешало нам, мне и дорогому Гастону, быть большими друзьями. «Вы знаете, — спросил я, — что Ленин слушал Монтегюса и что ему нравились его песенки?» «О, конечно! Это известно всему Парижу! Великий Ленин, я знаю его, основатель Советской Республики, он очень ценил талант бедного Гастона. И это неудивительно, ведь Гастон тоже был очень левый, настоящий красный. У него была одна революционная песенка «Труба беды». Я вам сейчас ее спою, чтобы вы имели представление. Это против войны. Марш. Вот так». Старичок в бархатном пиджачке сделал выход, подражая своему другу Монтегюсу, отбил ногой такт и запел дрожащим, но уверенным голоском. «Труба беды, труба беды, трубит печальный марш, тру-ру, тру-ру, тру-ру-ру-ру». Он забыл дальше текст и маршировал взад-вперед по ветхому ковру Обессон, делая губами раз-два, раз-два, и молодцевато, как солдат, поглядывал на портрет Гюго. «Это был настоящий патриот!» — со слезами на глазах воскликнула старушка-аккомпаниаторша, воспользовавшись паузой. «Настоящий революционер!» «Я этого совсем не нахожу», — сердито сказал другой старичок, худой, со впалыми щеками и бровями колючими, как креветки. «Может быть, сначала Гастон действительно был красным, вернее, розовым, но очень скоро он изменил своим идеалом и сделался ренегатом, как Клемансо, как Бриан. Вы не смеете так говорить о Гастоне Монтегюсе», — напыщенно произнес старичок в бархатном пиджачке, перестав маршировать. «Монтегюс был благороднейший человек, настоящий радикал, революционер». «Он никогда не был революционером», — сердито и решительно сказал старичок с бровями, как креветки. «Я повторяю, что он был ренегат, ваш Монтегюс. Я был его другом, но истина для меня дороже». «О, не слушайте его, мсье!» — закричал первый старичок, протягивая ко мне дрожащие ручки. «Монтегюс был красный, а я вам говорю, он был ренегат, реакционер и шовинист». Услышав это, старушка-аккомпаниаторша всплеснула руками. Она металась между старичками-куплетистами, желая восстановить мир, но ей это не удалось. И тогда она, пожав плечами, сказала, обращаясь ко мне, «Бог мой, в этом вся трагедия Франции! Сколько людей, столько политических врагов! Французы всегда спорят между собой на политические темы. Увы, такова бедная Франция!» «Вы мне не докажете, что Монтегюс был ренегат!» — кричал первый старичок. «Докажу!» — кричал второй. «Докажите! В июле 14-го года социализм моего друга Гастона превратился в самый вульгарный национализм! Вы не смеете так говорить! Нет, смею, сударь, смею! В то время, когда бедный Жорес пал от руки убийцы-негодяя, Монтегюс прославлял с эстрады рабочего, уходящего на фронт, и его подругу, небесно-голубую дочь Франции, которая остается ему верна!» Монтегю столкал народ в пекло всемирной империалистической бойни. Каждый день он печатал воинственные куплеты в газете такого же ренегата, как он сам, бывшего социалиста Гюстава Эрве. Он превратился в немца-еда. «И правильно, Бошей надо уничтожать, но тем не менее вы не докажете, что Гастон был шовинист. Докажите-ка». «И докажу. Извольте. Вот так». 25 августа в газете «Подонка РВ» с фальшивым названием «Социальная война» были напечатаны стишки нашего друга Монтегюса, которые являлись блестящей формулой «Отдадим ему должное» измены социалистов пролетарскому интернационализму. И второй старичок, брызгая слюной, запел, подражая Монтегюсу. «Мы поем Марсельезу, так как в эти ужасные дни интернационал оставлен до окончательной победы. Его будут петь по возвращении». Вот что из себя представлял прославленный Монтегюс во время Первой империалистической войны. Неудивительно, что буржуазия стала петь нашему бедняге Гастону дифирамбы. Он получил свои 30 сребреников. «Господа, друзья мои, не надо ссориться», — кудахтала старушка-аккомпаниаторша. «Пойдемте, месье», — обратился она ко мне, — «я лучше покажу вам его фотографию. Он на ней как живой». Старички-куплетисты остыли так же быстро, как закипели. И мы все отправились в галерею, где висели портреты знаменитых французских эстрадников, и среди них, конечно, громадный портрет масляными красками основателя этого дома, короля парижских шансонье, легендарного Мориса Шевалье, красавца-мужчины в твердом соломенном канотье на бикрень. Бросалась в глаза большая фотография под стеклом, где была снята во весь рост великая французская шансонетка «Мисс Тангет». Она стояла на заднем сиденье открытого автомобиля, одной рукой подхватив пенистый шлейф своего умопомрачительного платья из валансьенских кружев, а в другой руке держала полураскрытый кружевной зонтик чудной красоты и, вероятно, дьявольских денег. На голове мисс Тангет сверкала эспри страусовых перьев, унизанных бриллиантами, а ее задорное простонародное лицо, уже несколько поблекшее, но все еще неотразимо выразительное, лицо молодой 60-летней парижанки, повернутое в три четверти, светилось такой неувядаемой энергией любви, что я невольно забыл о ее почтенном возрасте. «Это великая мисс Тангет», — шепотом сказала аккомпаниаторша, с молитвенным выражением приложив свои морщинистые пальчики к морщинистым губкам, опушенным седенькой растительностью. Парижский муниципалитет недавно повесил на доме, где она жила, мемориальную доску. Если вы будете когда-нибудь проходить по бульвару Капуцинов, обратите внимание на эту мраморную доску. Это где-то совсем рядом с домом, где помещался первый в мире синема братьев Люмьер. Франция умеет чтить своих великих людей. «А вот и мой бедный Гастон», — прибавила она грустно. Я увидел небольшую фотографию Монтегюса. Право же, его внешность совсем немного отличалась от той, которую я нарисовал в своем воображении, слушая рассказы о нем Марселя Кашена и Шарля Рапопорта. Кепи, худые бледные с синевой щеки, френч, мрачные израильские глаза, сильно подведенные и неподвижные, как у морфиниста. Они неприятно выделялись на белизне напудренного лица. Прядь темных волос, упавшая из-под большого козырька кепки, оттянутой на затылок, как бы еще более усиливала белизну гладко выбритых актерских щек. В общем, у меня осталось какое-то странное, тягостное впечатление. И, откровенно говоря, мне почти невозможно было теперь представить себе рядом Монтегюса и Ленина, мечтающего вслух о мировой революции. Вечером того же дня мы пили чай у Арагонов. Речь зашла о Монтегюсе. Я поделился своими впечатлениями. «Он был агентом тайной полиции, этот самый Гастон Монтегюс», — жестко сказал Арагон. «Теперь это доказано. Он действительно был сыном и внуком коммунаров, что не помешало ему стать сначала ренегатом, а потом самым вульгарным шпиком. Не будем больше говорить об этом человеке». Мне стало многое ясно в характере Монтегюса. Замкнутость, одиночество, непрекаянная старость, смерть в безвестности. Видно, нелегко было пережить свое предательство человеку, который начал жизнь социалистом, окончил платным агентом Сюрте-Женераль. Ленин так никогда и не узнал об этом. Это был не единственный в то время случай предательства. Чего стоит хотя бы один лишь роман Малиновской? Царское правительство, пишет об этом времени Крупская, опутывало всю рабочую организацию целую сетью провокатуры. Это были уже не старые шпики, торчащие на углах улиц, от которых можно было спрятаться. Это были Малиновские, Романовы, Брендинские, Черномазовы, занимавшие ответственные посты, ответственные партийные посты. Невероятно трудное, тяжелое это было для Ленина время, когда с русским ЦК дело было в 1910 году «хуже не надо», пишет Крупская. Впередовцы продолжали организовываться. Группа Алексинского ворвалась раз на заседание большевистской группы, собравшейся в кафе на авеню де Орлеан. Алексинский с нахальным видом уселся за стол и стал требовать слова. И когда ему было отказано, свистнул. Пришедшие с ним впередовцы бросились на наших. Члены нашей группы Абрам Сковна и Исаак Кривой ринулись было в бой, но Николай Васильевич Сапожков, Кузнецов, страшный силач, схватил Абрама под одну мышку, Исаака под другую, а опытный по части драк хозяин кафе потушил огонь. Драка не состоялась, но долго после этого, чуть не всю ночь, бродил Ильич по улицам Парижа, а вернувшись домой, не мог заснуть до утра. Сидеть в гуще этого анекдотического, этой склоки и скандала, маяты и накипи тошно, наблюдать все это тоже тошно. «Но непозволительно давать себя во власть настроению», — пишет Ленин Горькому на Капри. «Эмигрантщина теперь во сто раз тяжелее, чем была до революции. Эмигрантщина и склока неразрывны». Какие горькие слова! Ленин твердо решил не давать себя во власть настроению. Но ведь и он был человек со всеми человеческими слабостями. Потянуло на юг, захотелось тишины, покоя, красоты, природы, солнца. В конце весны Ленин, отправившись вместе с Надеждой Константиновной и тещей Елизаветой Васильевной в небольшое местечко Порник на берегу Зеленого Бискайского залива, где можно было недорого устроиться налито, послал к черту все эмигрантские склоки, маяту и накипь, и неожиданно для всех, и в первую очередь для самого себя, махнул на Капри.